Глава 13. «Салют, Нико!» — он входит в лавку, излучая жизнелюбие. «Салют, Чичо, что скажешь?» «Что все супер, вот!» Он ставит на прилавок, прямо на газету «Оджи», вкусно пахнущие пакеты и кофе в бутылке. «Кофе и круассаны. Бар «Две сосны», шоколадные круассаны и кофе без сахара, как ты любишь». Я беру в руки пакет, вынимаю благоухающий круассан. Он еще теплый, с обоих концов выползает шоколад. Наверное, вкуснющий. Что ты хочешь взамен?» «Боже, какой же ты недоверчивый!» Чич садится на стул в проходе, прямо между пачками Порто-Портезе и Лего. Я откусываю круассан и одновременно наливаю в пластиковый стакан капучино. «Ты хочешь сказать, я не прав? Еще ни разу не было, чтобы ты угостил меня, не сказал тут же... «Слушай, ты не отвезешь меня туда-то и туда-то, а то у меня мотоцикл сломался. Или, знаешь, у меня с машиной проблемы». Я снова откусываю круассан и отхлебываю кофе. «Но это так вкусно, обалдеть!» «Я готов. Ну, куда тебя надо отвезти?» Чичу качает головой. «Ты ошибаешься». «Что ж, тогда это первый раз, что я ошибся. Я ведь звонил тебе, ты не отвечал». «Я видел, но я был занят. Поэтому я тебе сегодня принес круассаны и капучино, чтобы отметить с тобой это дело. Ты мне помог». «В чем?» «Да стой, спаба, лючи». «Да ладно, врешь». «Нет», — Чич кивает на пакет с круассанами. «Принес бы я тебе все это, если бы врал». Тут он прав. Она позвонила мне вчера днем около трех, и я к ней поехал. «Как ты думаешь, где такая девица может жить?» «Ну, не знаю, я теряюсь в догадках. Она так одета, да еще пирсинг, татуировки. Может быть, на площади Витторио? Нет, скорее, у Сан-Джованни». Он мотает головой. «В Пинету, пытаюсь отгадать я». «Ты даже не представляешь, в Камелуччи. У нее очень красивая вилла. То есть паб для нее просто развлекуха, она ни в чем не нуждается. У нее красная спортивная тачка». Мы поехали в Аляску поесть мороженого, и на обратном пути она дала мне порулить. Это Мазерати, понял? Я по Камелуччи пролетел под 200. Знаешь, там перед посольством стоят военные. Они не успели даже заметить меня, так я гнал. Да ладно, клянусь тебе. Но потом она сказала, что я могу и по кольцу проехать. Мы поехали, а я все спрашивал себя. Да что ей от меня надо? Почему она мне позвонила? И тут позвонил ты. Я смотрю на нее и говорю: «Это мой друг Нико». Она говорит: «Нет, этого я тебе не скажу». «Это говори, говори, что она сказала?» «Ну, как хочешь». Она сказала: «Это тот печальный такой». Она так сказала? «Ну да». Я сказал: «У него проблемы». Она сказала: «Это заметно». Тогда я сказал: «Знаешь, я не буду отвечать». Она: «Правильно, давай сегодня повеселимся». И расстегнула мне ремень. «Да ладно, Чичо, пургу-то гнать. Да клянусь тебе, я сам в шоке. Богачка, искусство изучает, да еще и клевая такая. И красная Мазерати у нее кабриолет. И она лезет ко мне только из-за того, что я тебе не ответил. Офигеть можно. И ты еще говоришь, что недостоин круассана и капучино?» «Слушай, ты меня рассмешил. Да и настроение поднял своими небылицами. Ну почему ты всегда считаешь, что я вру? А то, что у меня одновременно две тёлки есть, ты ведь в конце концов убедился в этом?» Покачав головой, соглашаюсь, к сожалению, он прав. «Вот видишь, так зачем ты меня вчера искал?» Я рассказываю ему историю про ПП, про Валерию, ее принципы и еще про этого новенького поэта. «Конечно, сестрица твоя с приветом, однако, хотя она крейзи и проблем от нее немало, но она ни перед чем не остановится». «В смысле?» «Ну, если девушка с ПП встречается, она уже только из-за этого должна дрожать от ужаса. Она нет, ей все нипочем». «Ты прав. Знаешь, ее все это только заводит, она от этого кайф ловит. Ты думаешь? Ты об этом что-то знаешь?» «Нет, я ничего толком не знаю, Чичу, и не хочу докапываться». «Тут ты ошибаешься. Это психологические законы, их бы надо знать. Вот увидишь, скоро они станут самыми важными в жизни». Может быть, Валерия стала встречаться с ПП в надежде изменить его, а потом, увидев, что это невозможно, выбрала поэта с его поэзией и деликатностью, чтобы наказать его. Кого его? ПП. Лично мне кажется, что наказала она меня. И вообще, хватит об этом. Слушай, твоей сестре сейчас нужна любовь. После смерти отца она нуждается в ней больше, чем кто-либо из вас. Она самая младшая, ты должен понять ее, Нико. Я смотрю на Чичо, он очень серьезно все это говорит. Мне так и хочется ответить. А я, Чичо, кто позаботится обо мне? Ну, я молчу, зато он говорит без остановки. И потом, я уверен, что женщины особенно тяжело переживают такие моменты. Твоя мать не в счет, она великая женщина. Вот увидишь, даже твоя старшая сестра Фабиола наверняка тоже что-нибудь выкинет. Может, захочет что-то резко в жизни изменить, и все только из-за того, что чего-то важного ей теперь не достает. Твой отец был опорой вашей семьи, это уж точно. Чичо обладает таким ясным умом, что иногда я ему завидую. Порой он произносит фразы, не думая. Может быть, потому что говорит от сердца, ему не надо задумываться над тем, что он говорит. Так или иначе, он продолжает свой рассказ, будто и не выдавал только что пронзительное откровение. Так вот, я поехал домой к Лючи. Она живет практически в парке, с одной стороны дом, где живут ее родители, а с другой ее собственный домик. Она взяла меня под руку и повела в спальню. Под окнами растет оливковое дерево, а по окну глициния вьется. Она принялась зажигать свечки вокруг своей огроменной кровати, а потом поставила диск, знаешь какой? Я мотаю головой. Даже представить себе не могу. «Последний Тициано Ферро, в глазах твоих острова». Потом она разделась и улеглась в постель. «Ты не представляешь, Нико, я глазам своим не верил. Должно быть, так выглядит рай». В общем, потом мы приготовили кофе и сели на улице под глициниями. Оттуда видна гора Монте-Марио. То есть при желании оттуда можно смотреть футбол на Олимпику. Представляешь, ты смотришь матч, лежа в постели, и даже за билет не платишь. Понимаю. Еще знаешь, что самое прикольное? Что? Я не думаю, что он скажет что-то удивительное. Когда ее родичи вернулись, она пригласила меня на ужин. То есть я ел с ее отцом и матерью, и нам прислуживали филиппинцы. И ужин они приготовили классный. И отец у нее клевый, очень симпатичный. Он даже не прикапывался. К чему? Ну, например, к тому, что, может быть, я только что трахался с его дочкой. А, ну да. Даже наоборот. Он вел себя как-то по-братски. Может, потому что я ему наладил тарелку. У него в спальне телевизор не показывал. Так, ерунда. Там разъем отошел, даже слепой мог бы это починить. Удивительное дело. Просто ума не приложу, почему с Чичо случаются такие странные вещи. Он запросто оказывается в постели с девушкой, вот, например, с Лючией, с которой знакомится в пабе. Она, конечно, очень симпатичная, то есть она не в моем вкусе, но ничего плохого сказать не могу. Он не только делает головокружительный круг на Мазератти, не только попадает в ее спальню, где делает другой головокружительный трюк, но еще и ужинает с ее родителями. Если я расстанусь с Беатричей де Борой, Лючия могла бы стать неплохой заменой, как думаешь? По-моему, у нас с ней много общего. Хотя, мне кажется, если у девушки столько денег, если у нее такие богатые родители и супер-еда, которую готовят филиппинцы, а она, тем не менее, работает в пивнушке вместе с этим занудой Альфредо, это значит, что у нее есть в голове тараканы. Конечно. Ладно, потом поговорим, Нико. Может быть, мы сегодня пересечемся в Понте или пойдем поужинаем куда-нибудь? Ах да, пока не забыл. Приглашаю тебя на открытие одного кафе. Мой друг там хозяин. Я заеду за тобой в 8. Пока, Нико. И он уходит. Шнурки его ботинок болтаются, толстые икры сверкают под синими рыбацкими шортами с массой карманов, наполненных всякой всячиной. Синяя майка изо всех сил пытается скрыть лишние килограммы своего хозяина, а на шее Чичо болтается несколько медальонов на шнурках и разных цепочек, звенящих в унисон его шагам, как будто мы в каком-нибудь Нью-Йорке. А мы, между тем, на севере Рима. Но Чичо иногда кажется человеком ниоткуда.